Они никому не были нужны, эти его принципы. Предавая человека, Мирич мучился, но только в начале. Позже изворотливая совесть находила оправдание его гнусным поступкам, и он успокаивался. Он научился притворяться, втираться к людям в доверие, умело пользоваться расположением людей, их откровенностью. Добытые таким путем сведения он подчинял своим целям, а вернее целям, поставленным его хозяевами. Он лгал не краснее и не бледнее и упивался собственной ложью. Это у него выходило так естественно, что люди проникались к нему симпатией и уважением, они легко доверяли ему, а он, не моргнув глазом, предавал их. Свое падение Мирич осознал в полной мере в те минуты, когда принял от обермейера деньги за попытку жениться на Бажене. Ему было и страшно, и стыдно тогда. Но все-таки он выполнил поручение гестапо и сделал предложение Бажене. Он выполнял все, что ему приказывали, выполнял без сопротивления. Но когда Борн предложил ему вернуться в Прагу и осуществить, наконец, тот самый план, который наметил еще обермейер, то есть жениться на Бажене Лукаш, коммунистке и дочери сотрудника Корпуса национальной безопасности Чехословакии, Мирич впервые за долгие годы запротестовал. Может быть, в нем заговорила человеческая порядочность, или он вспомнил все светлое и чистое, что внесла в его жизнь Бажена. Но что значил этот его протест? Он остался гласом вопиющего в пустыне. Его возражения не имели никаких последствий. Дуглас Борн подтвердил приказ, и этого было достаточно, чтобы Мирич сдался. Правда, в мыслях он долго еще сопротивлялся, но это не продолжалось долго. Воля его была смята. Он сел за разработку плана своего возвращения в Прагу. Он отлично понимал, что его женитьба на Бажене — это не цель, которую преследует Борн, а только средство к достижению этой цели. О какой именно цели он не знал, ему обещали рассказать об этом в Праге. Вечером Мирич приехал в дом Лукаша. Бажена крикнула в соседнюю комнату. «Отец, к нам гость, товарищ Мирич!» Слово «товарищ» резануло слух Мирича. Такое обращение было ему и непривычно, и неприятно, но он заставил себя улыбнуться. Снимая макинтош, он бегло оглядывал квартиру. Появились новые вещи — шифоньерка, диван, правда небольшой, но удобный, мягкий, одностильные стулья, не сборные, как прежде, большой, красивый радиоприемник. Лукаш вышел к гостю, раскуривая трубку, всю ту же черную прокуренную трубку, которую впервые увидел Мирич, когда застал Лукаша в постели в 1938 году. Протянув руку, Лукаш с неожиданной мягкостью сказал: «Вот хорошо, вместе и поужинаем». Он запросто подтолкнул Мирича к столу. «Дочка, нам не помешает стаканчик вина. Как вы полагаете, а?» Улыбаясь седые усы, спросил он гостя. «Правду говорят, гора с горой не сходится, а человек с человеком непременно сойдутся». Мирич, ободренный таким приемом, забыл о своем страхе, который преследовал его за все время пути сюда. Он почувствовал себя в седле. Оживленно он начал рассказывать, какое глубокое впечатление произвела на него Прага после 8 лет его скитаний. Он стремился закрепить свое положение в этой семье, заручиться добрым отношением Ярослава Лукаша. Так или иначе, сегодня должно решиться, войдет он в эту семью или нет. Лукаш изменился за эти годы в лучшую сторону, стал приветливее, веселее. И если Лукаш скажет «да», то вряд ли Бажена скажет «нет». И Мирич решил пустить в ход все свое обаяние. Красноречиво восхвалив Прагу, он перешел к воспоминаниям о годах борьбы с немецкими оккупантами. Заранее обдуманный и тщательно подготовленный рассказ, в котором было много фактов и фамилий, уже известных Лукашу, произвел хорошее впечатление. Лукаш, не выпуская трубки изо рта, внимательно слушал. Бажена не сводила с Мирича глаз. Она уже забыла о тягостном чувстве, которое оставила в ней их первая встреча. Мирич снова нравился ей. «Конечно, он изменился», — рассуждала она, — «но все такой же хороший, мужественный, красивый». Рассказ о ранении Мирича вызвал на глазах Бажены слезы, так ей стало жалко его. За время ужина Лукаш трижды набивал свою трубку, всякий раз легким постукиванием о пепельницу, очищая ее от пепла. Наконец Лукаш воспользовался перерывом в беседе и поднял свой бокал. «Ну, за ваш благополучный приезд!» Когда осушили бокалы, он спросил: «Надолго к нам?» «Да, вероятно, надолго», — Нерич вздохнул. «У меня была возможность поехать в Будапешт или Софию, но я избрал Прагу». Бажена быстро поднесла ко рту чашку кофе. «Что ж, Прага — достойный город», — усмехнулся Лукаш и посмотрел на дочь. «Признаться, люблю ее, красавицу. А скоро мы сделаем ее еще лучше». Он встал и одернул китель. «Ну, мои хорошие, вы тут беседуйте, а мне пора». Лукаш поцеловал дочь, пожал руку Неричу и ушел. Нерич пересел на диван. «Даже не верится, что прошло 8 лет, будто только вчера мы расстались с тобой в этой милой комнатке». Бажена поправляла волосы рукой. Она не только не подурнела, но и расцвела, и похорошела. Она была удивительно женственна, и этого не мог не отметить Нерич. Волосы ее были собраны на затылке узлом, голубые глаза были все такими же ясными, но затуманенными легкой грустью. Откуда эта грусть? Раньше Нерич ее не замечал. Взгляд ее был наивен, доверчив, покорен. Но что-то новое было в ней. «Сядь со мной, Бажена», — попросил Нерич. Бажена встала из-за стола, но не подошла к нему, начала убирать посуду. «Я не люблю этот диван». «А я привез твои письма». Она удивленно взглянула на него. «Зачем?» «Чтобы напомнить, что ты обещала в них. Ты обещала сохранить нашу дружбу навсегда». Бажена не понимала, зачем нужно это напоминание. Не проявляя любопытства, она продолжала убирать со стола. Нерич подошел к ней. «Я не узнаю тебя, Бажена. Неужели ты забыла наш последний вечер перед разлукой и свою клятву ждать меня?» Он взял Бажену за плечи и привлек к себе. «Помнишь, как ты сказала, когда минует гроза?» Бажена посмотрела ему в лицо. «Хорошо помню, Милош». С облегчением он обнял ее. Губы их соединились. Все идет хорошо. Глава 7. В городе Злине Гоуска задержался не больше, чем требовало дело. Он понимал, почему Борн интересовался состоянием знаменитых заводов Бати. В годы войны эти заводы готовой обуви, крупнейшие на земном шаре, работали на гитлеровскую армию. В конце 44-го года, когда любому фашисту стало ясно, что гибель нацистской Германии неизбежна, в сумрачный ноябрьский день над Злином неожиданно появились бомбовозы союзников, и самые крупные многоэтажные корпуса заводов Бати превратились в развалины. Батя сбежал в Бразилию. Его предприятие, созданное путем многолетней жестокой эксплуатации чешских рабочих, перешло в руки государства. А поработал батя много. Его имя значилось не только на обуви всех видов и фасонов. Оно стояло на машинах, самолетах, камерах, покрышках, чулках, фотопленке, на разнообразных каучуковых изделиях, на всевозможных детских игрушках.